Издательство «Манн, Иванов и Фербер» представляет. Дженни Миллер и Виктория Ламберт. Личные границы. Как их устанавливать и отстаивать. Предисловие. Вам трудно говорить «нет»? Вы разрываетесь между работой, личными отношениями, семьей и повседневной рутиной? Вы одновременно хотите сделать все, что запланировали, сдержать обещания, рассчитаться с долгами? Вас расстраивает, что нет времени на что-то стоящее, написать книгу, провести время с близкими или побыть в одиночестве, не испытывая чувства вины? Нас придавливают обязанности, и люди мечутся не в силах контролировать свою жизнь. Справиться с хаосом 21 века можно. Надо только проанализировать свое мировоззрение и поведение, взять на себя ответственность за свою жизнь и перестать идти на поводу у других. И тогда ваши ощущения на работе, дома и в отношениях с друзьями изменятся, самооценка повысится, а качество жизни во всех сферах — значительно улучшится. Помогут в этом личные границы. Комплексный метод преодоления любых препятствий. Что такое границы? Вкратце, это наши решения, обусловливающие поведение и взаимодействие с окружающими. Своего рода персональный кодекс, изменяющийся с течением времени и под влиянием обстоятельств. В следующей части мы объясним подробнее, а пока считайте границу неким рубежом, которые определяете вы сами. За последние 30 лет жизнь изменилась до неузнаваемости. Нас захлестывает активность социальных сетей, мимолетные связи, растущий объем работ в результате развития технологий, противоречивые мнения о диете и здоровье, перфекционизм в вопросах воспитания детей и личных отношений. Мы функционируем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и невидимые связи объединяют нас со всем миром. Но лишь немногие научились справляться с последствиями такого темпа жизни. И многие по-прежнему страдают от проблем, знакомых всем — разводов, личностных конфликтов, отношений отцов и детей, затруднений в карьере. Несомненно, появление интернета, развитие потребительской культуры, медицинские достижения, продлившие полноценную жизнь на десятки лет, карьерные перспективы до невероятной степени преобразили привычный уклад жизни. Общение между людьми тоже претерпело заметные изменения. Восстановить внутреннее равновесие возможно, лишь пересмотрев свою жизнь и поведение, а также очертив границы в ответ на вызовы новых ситуаций. С этой целью мы разработали программу 4 шагов, которая научит вас устанавливать границы в повседневной жизни, начав с себя и распространив их на все аспекты жизни — работу, отношения и семью. Это важно. Сначала позаботиться о себе, а потом строить здоровые, плодотворные отношения с окружающими. Советуем следовать программе по порядку, изложенному в аудиокниге, даже если отдельные части покажутся вам более актуальными. Вглядитесь в себя и в границы своего «я». Они определяют наше поведение, мысли и эмоции, дают ощущение безопасности. Это тот самый внутренний голос, который говорит: идти туда, но не шагу дальше. В каждой части аудиокниги есть упражнение и подраздел под названием «Установите границы» с рекомендациями и примерами из клинической практики Дженни. Примеры проясняют, как границы работают в конкретных обстоятельствах: свидание, развод, общение с пожилыми родителями, воспитание подростков, взаимодействие с деспотичным начальником. Именно в таких ситуациях чаще всего требуется совет, а результат порой полностью меняет жизнь. Вдохновляющие, ободряющие мысли и фразы выделены в блок на заметку. Каждый обучается в своем темпе, поэтому не рассчитывайте стать другим человеком за один вечер. Первый шаг к переменам — признать, что они происходят постепенно. И вы уже на пути к ним. Упражнение «Стол дискуссий».

Голоса — это разные аспекты вашей личности, и ни один из них не главнее другого, что бы они ни говорили. Но выслушать надо всех. На заметку. При здоровых личных границах учитываются все голоса, но решение принимает взрослый. Транзакционный анализ. Термины «родитель», «взрослый» и «ребенок» используются в транзакционном анализе, одном из направлений психотерапии и консультирования. На нем основаны все упражнения в аудиокниге. Каким должно быть оптимальное решение для упражнения с выигрышем? Взрослый со здоровыми личными границами купит путевку на море и несколько познавательных экскурсий, а дядю Тео оставит дома. Вы пришли к такому решению? Если нет, то чьи голоса склонили вас на свою сторону? Запишите в дневнике, к кому вы прислушались. Запомните этот образ. Стол дискуссий. Мы будем возвращаться к нему для рассмотрения других ситуаций и проблем. Визуализация границ. Вы можете представлять границу как окружающую вас кирпичную стену или, например, как новенький штакетный забор с распахнутой калиткой. Но мы предлагаем другую ассоциацию. У человека есть кожа. Она достаточно плотная, чтобы защитить его, и в то же время гибкая, позволяет свободно двигаться. Верхний слой кожи пористый, он выделяет наружу пот и вырабатывает витамин D под влиянием солнечного излучения. Кожа устойчива к случайным повреждениям и обладает поразительной способностью к восстановлению. Когда по недосмотру границы нарушаются изнутри или снаружи, мы ощущаем дискомфорт, а иногда и боль, как если бы это была кожа. Но границы тем и хороши, что, подобно коже, растут и изменяются вместе с нами. Кожа не позволяет контактировать с окружающими, но это не стена или другой непреодолимый барьер. Экспериментально доказано, что людям необходим тактильный контакт. Родившихся раньше срока детей эффективно выхаживают методом кенгуру, соприкосновением кожи младенца и матери. Кожа посылает телу предупреждающие сигналы. Вспомните, как по ней пробегают мурашки, когда кто-то подходит слишком близко. Это реакция на физическом уровне. А теперь давайте проанализируем ваши личные границы. Упражнение «Ваши личные границы». Для этого упражнения понадобится помощник, знакомый или коллега, то есть не очень близкий человек. Конечно, все предпочли бы кого-то хорошо знакомого, но в близких отношениях границы известны, а мы хотим, чтобы вы нашли новую границу. Встаньте лицом друг к другу на комфортном расстоянии, плюс-минус 1,2 метра. Вы остаетесь на своем месте. Отметьте это расстояние. Попросите помощника постепенно приближаться, пусть делает по одному шагу с интервалом 30 секунд. За это время вам надо оценить свои ощущения. Обратите внимание, в какой момент возникнет легкий дискомфорт. Когда появится тревога и мурашки? Когда захочется крикнуть «Стой!», потому что границы нарушены? Попросите помощника отступить. Что же происходит в это время? Тело подсознательно отмечает неприемлемо короткую дистанцию с другим человеком. Это ваша физическая граница. Слушая аудиокнигу, анализируйте, кто заступает за нее, а кто стоит слишком далеко. Заведите ваш личный дневник обучения для записи результатов упражнений и комментариев. Обращайте внимание на межличностные отношения и на свою роль в них, и тогда вы поймете, где и как обозначить границы. Пусть это упражнение станет вашим первым шагом. Уверенность в правильности своих решений меняет поведение в лучшую сторону, потому что вы учитесь отвечать за себя и заботиться о себе. Границы дарят свободу. Это настоящее счастье.